Глава 36. Это было после обеда. Как всегда, Вальтер сидел у лампы и читал. Каждый вечер, пока Китти не ложилась спать, он читал, а после этого уходил в лабораторию, которую он приспособил в одной из необитаемых комнат Фанзы. Там он работал до поздней ночи. Он мало спал. Он занимался какими-то изысканиями. Какими? Она не знала. Он ей ничего не говорил о своих занятиях. Но и прежде он об этом никогда с нею не говорил. По натуре он не был откровенным. Она старательно обдумывала все, что он ей сказал. Их разговор не привел ни к каким результатам. Она так мало знала его, что не могла быть уверена, говорит ли он действительно то, что думает. Возможно ли предполагать, что она для него совершенно перестала существовать, в то время как его существование имеет для нее такое зловещее значение? Беседы с ней, которые прежде занимали его, потому что он любил, теперь, когда он ее больше не любит, может быть, кажутся ему скучными. Эта мысль показалась ей обидной. Она посмотрела на него. При освещении лампы его профиль выступал как камею. Профиль с тонкими и правильными линиями был очень красив, но выражение было суровое, даже мрачное. Он сидел в неподвижной позе, одни глаза его двигались по строчкам книги. И неподвижность эта наводила смутный ужас на Китти. Кто бы мог думать, что под влиянием страсти это строгое лицо могло принимать такое нежное выражение. Эта мысль возбуждала в ней дрожь отвращения. Он был красивый, благородный, заслуживающий доверия и очень способный человек. Удивительно, что Китти не была в состоянии его полюбить. Она с облегчением подумала о том, что ей никогда больше не придется терпеть его ласки. Он не ответил на вопрос, когда она спросила, действительно ли он желал ей смерти, когда принуждал ее ехать сюда. Тайна привлекала и ужасала ее. Невероятно было думать, чтобы такой необыкновенно добрый человек мог иметь столь адское намерение. Он, вероятно, придумал это только для того, чтобы ее напугать и обличить Чарли, а потом из упрямства или из страха показаться смешным настаивал, чтобы она поехала. Он сказал, что презирает самого себя. Что он хотел этим сказать? Китти еще раз взглянула на его спокойное холодное лицо. Он, видимо, совсем забыл о ней, точно ее и в комнате не было. «Почему вы презираете самого себя?» — спросила она, почти не замечая того, что громко произносит эти слова и как бы продолжая начатый разговор. Он положил книгу и задумчиво посмотрел на нее. Казалось, он старался сосредоточить свои мысли. «Потому что я любил вас». Она покраснела и отвернулась. Она не выносила его холодного, упорного взгляда. Отлично поняв смысл его слов, она не сразу ответила ему. «Мне кажется, что вы ко мне несправедливы. Не надо ставить мне в вину, что я была пуста, легкомысленна и вульгарна. Меня такой воспитали. Все мои подруги были таковы. Это все равно, что упрекать кого-нибудь, у кого нет музыкального слуха, в том, что он скучает на симфоническом концерте. Справедливо ли меня осуждать за то, что вы мне приписали достоинства, которыми я не обладаю? Я никогда не пыталась обмануть вас, не притворялась, что я иная, чем я на самом деле. Я была только хорошенькой и веселой женщиной. Вы не станете искать жемчужного ожерелья или соболей в ярмарочном балагане. Вы будете искать там оловянную трубу или игрушечный воздушный шар. Я вас и не упрекаю. Голос его звучал утомленно. Он начинал ее раздражать. Почему он не мог постичь того, что ей стало так ясно, что их личные дела ничтожны в сравнении с ужасом смерти, под угрозой которой они живут, и с величием красоты, которое на миг представилось ее взору? Какое могло иметь значение, что легкомысленная женщина ему изменила? Как может ее муж, стоя лицом к лицу с высшей истиной, хоть на минуту придавать этому значение? Странно, что Вальтер при всем его уме этого не понимает. Он нарядил куклу в роскошное одеяние, поместил ее в храм, чтобы ей поклоняться, а, заметив, что кукла набита опилками, не умел простить этого ни себе, ни ей. Душа его была истерзана. Он жил самообманом, и когда истина разбила его иллюзии, решил, что и сама жизнь разбита. Это правда, он не мог ей простить, потому что не мог простить самому себе. Ей показалось, что он вздохнул, и она быстро взглянула на него. Ей пришла внезапная мысль, от которой у нее захватило дыхание, и она чуть не вскрикнула громко: «Неужели это то, что называют разбитым сердцем?» Так вот, чем он страдает.